Глава 8. Вернулась Рэйчел, и вместо того, чтобы порадовать чем-нибудь вкусненьким, с порога заявила: «Лео, ты не будешь участвовать в схватке с Лероксом, и это даже не обсуждается. Ходили мы сейчас на него смотреть, и ты даже представить себе не можешь, что это за монстр». Подтверждая слова Рэйчел, Мэри за ее спиной кивала так часто, что у меня в глазах начало рябить. «Огромный такой! А клыки у него вот такие, нисколько не лгу!» Рэйчел приставила ребро ладони одной руки к сгибу локтя другой. Жест получился да нельзя вульгарным, но, учитывая ее эмоциональное состояние, это было простительно. «А еще глазищи!» «Он так страшно рычит?» Мэри нервно содрогнулась, вспоминая, как именно. «Большие глаза — это замечательно. Точно в них не промахнусь. Любимая, ты что-нибудь вкусненькое принесла?» «Лео, как ты в такой момент вообще о еде можешь думать?» «В какой такой?» Словно на битву с чудовищем мне предстояло выйти через минуту. «В такой, что ты с ним биться не будешь!» «А неустойку кто за меня заплатит?» Зачастую женщины куда практичнее мужчин, и потому напоминание о деньгах могло быть полезным. «Пусть Блес вместо тебя и выходит, и неустойку платить не придется, и жизнь твоя спасена. Ему-то есть из-за чего рисковать. Да, посмотрела я на его воинство, сплошь бандитские рожи». «А какими они должны быть у настоящих солдат?» «Именно такие. В идеале, чтобы враги сразу же разбегались, едва только их увидев. Поесть бы не мешало». «Не раньше, чем ты поклянешься». «А как же мы тогда восстановим справедливость в Горданике?» «Пусть у Блеза голова и болит. Мы ему помогаем?» «Помогаем. И помощь наша существенна. Ну так что?» «Я подумаю». «Думай, Лео, думай. А когда закончишь, дашь мне твердое слово. Уж лучше я буду женой труса, чем вдовой героя. Вернее, идиота, который сам полез в пасть этому исчадию, заведомо зная, что шансов у него нет». «Рэйчел, а шкура у него какая?» «Шкура?» Она на миг задумалась. «Шкура — просто загляденье. Даже удивительно, что у такого чудовища и такая шкура. На брюхе самая обычная, но на спине красивый узор с пятнышками и полосками». «Как ты думаешь, хватит ее оттуда на два плаща? Чтоб и тебе, и мне». «Должно хватить. Еще и мне на муфточку останется», — оживилась Мэри. «Потрясающие выйдут плащи». Рэйчел взглянула на нее так, что служанка шарахнулась. «Рисковать мужем не стану ради любого плаща. Заведи себе своего, ими рискуй. Муфточку ей захотелось». «Я господина Леонардо знаю не хуже вас», — заявила служанка, после чего Рэйчел тут же схватилась за грудь, где должен был висеть эликит, а на нее посмотрела с крайней подозрительностью. «Согласен. Фраза у Мэри получилась самое что ни на есть двусмысленная». «Ну-ка, ну-ка, как ты его знаешь?» «Я просто хотела сказать, все равно вы его не уговорите. А я без муфточки могу остаться». Рэйчел вздохнула. «Ладно, отложим разговор на потом. Лео, покушаешь? Смотри, как много я накупила. И все такое, что пальчики оближешь». Пока я ел, Рэйчел глядела на меня так, как будто заранее прощалась со мной навеки. Мэри абсолютно права. Если я принял какое-то решение, поколебать меня не сумеет уже никто, даже любимая женщина. На том мы, настоящие мужчины, стояли и стоять будем. Затем пришел Блез, красномордый и охрипший, что и понятно. Пока новобранцам хоть что-нибудь в голову вобьешь, и охрипнешь, и кучу нервов потратишь. «Присоединяйся», — указывая на стол, предложил я. «Спасибо, Лео», — мотнул головой он, а затем заговорил таким смущенным тоном, который я только однажды от него и слышал, когда он отказывался отвечать, за что я ему свернул нос. «Знаешь, горячку я спорол с Лероксом. Неосуществимо это дело с ним справиться. Ты бы видел, какой он из себя». «Глаза как блюдца?» «Ну, может, и не такие большие, но заглянешь в них, и оторопь пробирает. А клыки у него...» Блесс вытянул обе руки перед собой, очевидно, чтобы показать их размер тем же жестом, что и Рэйчел, но вовремя опомнился. «Поговорил я с местными парнями? Кто только против Лерокса не выходил? Нет у тебя никак шансов. А значит, я предлагаю тебе верную смерть». Рэйчел заметно воспрянула духом. Мэри, напротив, грустно вздохнула. «Нет, не видать мне муфточки». «А как же деньги?» «А что деньги? Любые из них не стоят жизни лучшего друга». «Господин Блесс, может быть, вы сами вместо господина Леонардо выйдете?» — смущаясь, предложила Мэри. «Видели же, какая у него шкура. На два плаща хватит, и еще мне на муфту и оторочку». «Глупая ты девчонка, Мэри», — грустно вздохнул Блесс. «Если уж у Лео не получится, то куда же лезть мне? Обойдемся как-нибудь. Глядишь, головешка и нормальные руины унюхает. Кстати, знаете, что его в городскую каталажку забрали?» «Нет. И за что?» «Буянил, когда напился». «Есть у головешки такая черта. Трусость трусостью, но в охмелион бывает буйным». «Надолго?» «Сказали, неделю ему сидеть». «Как все удачно складывается-то, а? Я даже ладони потер одну о другую, в то время как Рэйчел с Мэри посмотрели на меня с недоумением». «Выкупить его можно?» — спросила Рэйчел. Блесс пожал плечами. «Когда и где было нельзя? Пусть в ней проспится, утром и выкупим». «Не надо его выкупать». «Лео! И как ты только мог сказать такое?» — возмутилась Рэйчел. «Головешка будет сидеть голодный, холодный, в то время как сам ты всякие яства будешь есть». «Передадим ему теплых вещей, продукты, и пусть сидит до самого конкурса», — заявил я тоном, нетерпящим возражений. Логика моя была проста. Искусство — это такая вещь, где все критерии относительны, и потому ни о какой объективности не может быть и речи. Возьми из них любое. Встречался нам однажды певец по пути в Айсейнт. Голос у него козлиное блеенье. Но высок, строен, с мужественным лицом, величавыми движениями, и одежда ловко сидит, отчего дамы таяли. Даже Рэйчел сказала, все-таки в нем что-то есть, и репертуар у него замечательный. «Еще бы нет, если он полностью состоит из страданий по неразделенной любви. А что еще женщинам нужно?» «Так вот, на конкурсе скальдов соберется достаточное количество сказителей. Все как один убеленных сединами. Кому еще петь о древних временах? У каждого из них имеется обширная аудитория поклонников. И тут появляется никому не знакомый, похожий на подростка, головешка. Ну, разве что морда у него симпатичная. Недаром же Олаф твердобородый принял за смазливую девицу, пусть и шлюховатую. Голос у Теодора замечательный, но одного его будет мало. Нужна изюминка. Отсидка в каталажке ее и даст». «Отсидка в каталажке придаст чертам лица головешки мужественность?» — попробовала догадаться Рэйчел. «Так он и раньше в них частенько сиживал». «Нет. В замке Твердобородова головешка имел бешеный успех по той причине, что в его сагах присутствовала та самая изюминка, ведь он давненько не проводил ночь с женщиной. Но не у Эйдвина бычья кость, благодаря вдовушке. С той поры прошло достаточно, но не чрезмерно много времени, чтобы изюминка у Теда появилась, но на его выступлении могли присутствовать дамы. Найти себе подругу в каталажке Теодору вряд ли удастся, а сама она станет залогом, что изюминка не пропадет. В нужный момент мы освободим Теда и проследим за тем, чтобы он постоянно был на наших глазах. И тогда, уверен, победа ему обеспечена». «Искусство, оказывается, такое сложное дело», — пораженно сказала Мэри после моих дефиниций. «Никогда бы не подумала, что в нем настолько много зависит, казалось бы, от никаким боком не относящихся к нему вещей». «Все так и есть», — кивнул я. «Кстати, а где виконт?» «Оду пишет». «Не понял». «Торжественное стихотворение», — пояснил Блез. Значение слова я знал и без него. Непонятно было, по какой причине Антуан за нее взялся. «По поводу твоей будущей победы над Лероксом. Виконт же не знает, что бой не состоится. И еще он делает зарисовки». «Какие зарисовки?» «Разные. Как ты, Лео, поставил ногу на поверженное чудовище, как ты проткнул монстра насквозь шпагой, уж не знаю, почему именно ею. Но больше всего мне понравилось та, где ты поднял Лерокса над головой и собираешься его метнуть. Нет, умеет же человек рисовать. Ладно тебя, Лео, но Лерокса Антуан видел единственный раз, но он у него как живой. Талант. Содой, правда, у него дела похуже идут. Всего 3 строчки написано. Сказать ему, чтобы зря не мучился. Как с жизнеописанием черного корсара. В те времена, когда я вынужденно им являлся, что-то не заметил, чтобы Виконт мучился. Наоборот, получал от своей работы истинное удовольствие. Жаль только, пропал его труд на дне океана вместе с нашим морским орлом. Не надо. Нашел себе человек занятие по душе, пусть забавляется. Отказываться от поединка я не собирался. К тому же Оду мне никто еще не посвящал. Где находится Казимир, я даже спрашивать не стал. Да и какой в том был смысл, если его громкий, почти истеричный голос то и дело раздавался за окном? Казимир настолько вошел в роль оруженосца Блеза, что и сейчас не оставил в покое воинов его дружины, поучая их всему сразу. В какую сторону мешать похлебку в котле половником, как правильно усаживаться у очага и так далее. И еще Казимир без конца повторял, все они настолько бестолковы, что им ни за что бы не выжить на необитаемом острове. В списке незавершенных на сегодня дел оставался только разговор с Блезом наедине. Чем я и занялся, заявив ему, что нам необходимо промочить горло. «Блез», — сказал я, едва мы уселись за столом и нам принесли кувшин пива. «Мне нужно с тобой посоветоваться». «Слушаю тебя, Лео». «Значит так. Схватки с Лероксом я избегать не намерен. План мой таков, и если ты найдешь в нем изъяны, сразу же говори». В общем-то, план на бой у меня не изменился нисколько. Вначале мне нужно лишить Лерокса зрения, благо что у него такие большие глаза. Затем нюха. У него останется еще слух, но с этим придется смириться. Тем более могу себе представить, какой там будет стоять трев. Дальше измотать Лерокса так, чтобы он рухнул без сил и стал моей легкой добычей. Охотно верю, что шкура у него почти непробиваема. Но если у Виконта занять на время шпагу, получится добраться до мозга зверя через ухо. Главное — измотать. И тут мне на помощь должна прийти моя ловкость. Зверь мечется в ярости, но никак не может меня ни увидеть, ни унюхать, и в конце концов выбивается из сил. Детство мое прошло в передвижном цирке Шапито, потому навыков акробата у меня сколько угодно, необходимо только их обновить. И все-таки подстраховаться стоило. Возможно, что в какие-то моменты рева толпы не будет, и паузы должны заполнить нанятые Блезом люди. Блез выслушал меня, не перебивая. Затем какое-то время, обдумывая, молчал. «На словах звучит как будто бы убедительно. И людей найдем. Болты у тебя из отменной стали, из арбалета ты стреляешь как громовержец, и потому есть шанс покончить с Лероксом первым же выстрелом. И со средством против нюха помогу. Знакома мне одна смесь, которая у собак на несколько дней его убивает. Лерокс, конечно, им не чета, но ведь и тебе столько времени не нужно. Вопрос только в том, чтобы точно в ноздри ему угодить». Размышлял я недолго. «Блез, помнишь аборигенов на диких островах и их духовые трубки?» «Помню, конечно. Ловко они с ними обращаются. Только трубки у них почти во весь рост. Тебе такая точно не подойдет». «Во весь рост нужды нет. Длиной с локоть, на одном конце кожаный мех, размером и формой напоминающий грушу. Главное резче помеху ударить. Далеко смесь не улетит, но далеко и не надо. На всякий случай 2 штуки. Изготовить возьмешься?» «А то, Лео, не сам, конечно, найду мастера. Затем опробуем на новобранцах. Им на пользу будет. Война — это такая штука, когда от врага можно ждать любую подлость. Само испытание Казимиру поручу». Блез прислушался к ругани за окном, где тот продолжал зверствовать. «Нет, определенно его до заместителя повышу. Уж больно хорош. Кстати, может, и ты мне что-нибудь толковое подскажешь для состязания мечников?» «Есть у меня в запасе одна уловка». «Ну и в чем же она заключается?» Перед выпадом делаешь шаг назад. Орм убеждал, что она всегда срабатывает, и, возможно, мне просто повезло. Блесс задумался. «Что-то как-то не совсем все понять», — наконец признался он. «Один из твоих людей ее отлично знает. Спроси у него». «И у кого именно?» «Волчья пасть». На том мы и разошлись. Уже вечером, перед тем, как провалиться в сон, я спросил у Рэйчел: «Скажи, любимая, а перстень не может прибавить человеку ловкости?» Уж что-что, а она мне нисколько бы не помешала. «Увы, Лео». «Может, ты просто позабыла? Просмотри еще раз книгу. Вдруг и найдется такой узор». «Я ее почти наизусть уже выучила. Тем более сам Авесьен пишет, что добавить ловкости человеку невозможно без того, чтобы он много и упорно не тренировался. Такова, мол, его натура, и даже прежним не удалось ее обойти. Кстати, можно улучшить память». «Память — штука замечательная, но в предстоящей битве она не поможет ничем». Следующий день я полностью посвятил акробатике и стрельбе из арбалета, чередуя одно с другим, а также время от времени совмещая. Болты даже в прыжках, сальто и перекатах всегда ложились точно в цель. Кружочки, которые обозначали глаза Лерокса. Они были нарисованы на щите величиной в человеческий рост, и с ним туда-сюда бегал Казимир, одолженный мне Блезом на некоторое время. И потому вышло так, что посмотреть на своего будущего визави я отправился уже под вечер. Лерокс действительно представлял собой страшное зрелище. Но глаза, в отличие от того, в чем меня уверяли, оказались самого обычного размера. Еще в них явственно виделись такая тоска и безысходность, что когда мы встретились с ним взглядом, я вздрогнул и весь остаток дня находился под впечатлением. Вызволять накануне конкурса головешку мы заявились всей нашей компанией. «Лео, а пораньше было нельзя?» — первым долгом спросил он. Лгать я не стал. «Конечно же, можно. Но пойми, Теодор, это для твоего блага». Освобождать Теда из подобного рода неприятностей стало для меня своего рода хобби. Настолько часто все происходит. Мне давно было известно, к кому подойти, сколько предложить, какие сказать слова. Над последним я даже не задумывался, ибо они всегда были одинаковыми. Как и тяга тюремщиков к деньгам везде. «Ну и какое может быть благо в том, чтобы просидеть в каталажке лишнее время?» «Главешка, да ты даже по-другому выглядеть начал!» — горячо поддержала меня Рэйчел. «Глаза прояснились, цвет лица стал нормальным». «Могли бы и на постоялом дворе запереть», — буркнул Теодор. «Ну и где гарантия, что тебе, лазутчику, не удалось бы сбежать? А так тебя охраняла городская стража?» Которой, кстати, сначала пришлось заплатить, чтобы глаз с него не спускали, а затем, чтобы выпустили на волю. Блесс забавлялся, но Тед принял его слова за чистую монету. «Логично», — кивнул он. «Ну так что, Теодор, к выступлению готовы?» — поинтересовался у него виконт Антуан. Тогда-то головешка и заявил: «Что-то нет настроения глотку драть после отсидки. Кстати, я несколько новых песен узнал про узников. Хотите послушать?» Понятно, что мы категорически отказались. Слова у них слишком просты, мелодии заунывны, а когда поют тюремные песни, обязательно гнусавят. Так принято. «Головешка, ты что?» — ужаснулся Казимир. «Как это нет настроения? Леонард, значит, жизнью рисковать будет, а тебе даже глотку драть настроения нет». «Ладно, шучу», — сказал Теодор. «Кому и когда деньги были лишними?» «Так», — зловеще протянула Рэйчел, — «где это Лео собрался рисковать жизнью? Что мне неизвестно?» Казимир виновато потупился, сообразив, что проговорился, ведь мы условились, что поставим ее перед фактом. «Милая моя», — приобнял я жену за плечи, — «Теодор ведь прав. Сама знаешь, как у нас сейчас с ними. В конце-то концов, не продавать же твои драгоценности». «Лео, я готова не то что драгоценности. Платье с себя продать, лишь бы сохранить мужа». Ответить я не успел, поскольку откуда-то донеслось: «Смотри, вон он идет! Человек, который будет биться с Лероксом! Герой!» Я уже многозначительно посмотрел на жену, когда раздался другой голос. «С виду как будто бы не глупый человек», после чего философски заметил. «В жизни так часто бывает. Внешность обманчива. Это же каким идиотом надо быть, чтобы не понимать, Лерокс как орех его расщелкнет. Вот что делает с людьми жажда наживы». «Сейчас я тебя самого расщелкну», — зло подумал я, пытаясь распознать среди толпы того, кто назвал меня идиотом в присутствии жены. Увы, безрезультатно. «Все будет хорошо, дорогая. Убью Лерокса, из его шкуры плащи сделаем, а заодно и Мэри муфточку. Помимо того, что куча золота». «Господин Леонард, и еще горжетку!» Тут же откликнулась Мэри. «И еще горжетку!» Кивнул я, понимая, что в ее лице нахожу союзника. «Ну, убьешь ты его. Все равно все золото Блезу на войско уйдет. Получается, рискуешь ни из-за чего. Возьмешь себе сколько захочешь, а остальное ему отдашь». «Лео, если я возьму сколько захочу, ему точно на войско останется? И что это ты все на деньги переводишь, когда жизнь моего любимого человека на кону?» «Все будет замечательно, Рэйчел. Я тебе обещаю. Знаешь, какой у меня отличный план?» «Верю, Лео, верю». Рэйчел почему-то быстро успокоилась, что не могло не вызвать подозрений. Не замыслила ли она чего? Снадобий в ее лекарской сумке осталось действительно мало, но снотворное там есть точно. И нужно быть начеку. Жребий выступать головешке выпал предпоследним из 9 скальдов. И, по-моему, мы волновались куда больше его. Тед на все слова одобрения только фыркал. «Головешка, выпей куриное яйцо», — говорила Рэйчел, — «чтобы связки смазать». «Я бы чего-нибудь другого выпил». Блез выразительно посмотрел на меня, но я помотал головой. «Еще не время». Теодор может петь в любом состоянии, даже когда ноги совсем его не держат. Много раз успел убедиться. Но дело в другом. Перед ним выступают давно зарекомендовавшие себя скальды, а затем выйдет непонятно кто, заметно шатаясь и с глазами в кучу. В связи с этим существовала опасность, что ему вообще рта открыть не дадут, освистав. Тут все почитатели его соперников могут и объединиться. «Головешка, может, тебе стоит голос разогреть?» — предложил ему Казимир. «Еще чего. Бесплатно только птички поют». «Теодор, о чем петь-то будешь?» — спросил я. «Не знаю, Лео. Не думал над этим. Что-нибудь да спою». Время шло. Где-то там за стеной выступал уже 7-й по счету участник. И я подал знак Блезу. «Наливай». Тед ухватился за кружку так, как будто последнюю неделю только и питался, что соленой рыбой, не выпив при этом ни глотка воды. «Ну, за корсарское братство!» — провозгласил он, заставив нас всех удивиться. «Причем здесь пираты, когда до ближайшего моря месяц пути?» «Удачи!» — хлопнув головешку по плечу, благословил я. Мы, заняв места среди зрителей, затаили дыхание. Публика встретила его появление холодно. Мало того, сразу посыпались шуточки, заставляя меня каждый раз скрипеть зубами. «А что, детям тоже участвовать разрешено?» — заорал кто-то, вызвав издевательский смех. «Мальчик, ты потерялся? Маму не можешь найти!» И снова взрыв хохота. Мы переглянулись. «Все идет далеко не так, как хотелось бы». «Ну что молчишь? Спой уже нам, как злой волк зайчика хочет поймать». «Или как сестренка куклу потеряла, а ты ее нашел», — соревновались в остроумии любители древних саг. Головешка держался замечательно и только улыбался. «Эй, дитятка, ты петь собираешься?» «Жду, когда у вас шутки закончатся. Все, уже можно?» — проведя пальцами по кефаре, спросил он. «Если про взрослую сестричку, то да». Тед улыбнулся еще разок и начал. Ничего нового в репертуаре головешки не появилось. Сага была про того же Рерика Дубоголового и его дружину. И все-таки мой расчет сработал на ура. Рерик по-прежнему грабил города и корабли, но он уже никого не насиловал. Женщин в саге хватало с избытком, и все они занимались любовью с Дубоголовым добровольно, получая взамен сокровища, кто сколько унесет. И еще, как из нее выяснилось, Рерик успел наследить везде и повсюду настолько, что как минимум половина живущих сейчас людей являются потомками народа Айсейнта. Голос у головешки замечательный, тема им была поднята благодатная, и когда он покидал сцену, его проводили таким шквалом аплодисментов, что виконт Дюэскальзер заметил: «Выступление последнего участника лишено всякого смысла. Да и вообще, это победа!» И он оказался прав.